Глава 9. Руфус Торн ненавидел здоровый образ жизни, но каким-то образом приучил себя к утренним пробежкам. Уже 15 с лишним лет он бегал каждое утро по одному и тому же маршруту. Встречал на своем пути почтальонов, разносчиков молока и водителей мусоровозов. Он бегал и в дождь, и в снег, и в ветер, но сегодня, утром понедельника, светило солнце. Ветер щекотал его лысую макушку, желтые листья летели в лицо. Он прожил в Джуно все 38 лет своей жизни и мог пробежать по своему маршруту с закрытыми глазами. У магазина рыболовных принадлежностей Руфус сбавил скорость и помахал Скотту, его бессменному хозяину и продавцу. После чего пересек тропинку и попал в Риверсайд-парк. Было около 6 утра, однако парк не пустовал. Ответственные собачники выгуливали своих любимцев перед началом рабочего дня. Он решил добежать до массажиста на Ривер-Корт-Уэй. В последнее время спина совсем разболелась. Но вдруг заметил нечто, привлекшее его внимание, и остановился. В центре поляны, окруженной высокими елями, на складном стульчике сидела девушка. Перед ней стоял мольберт. Руфус подошел поближе. Он не был знатоком искусства, но без труда узнал на полотне бухту Фриц и близстоящие домики. Живописно, реалистично и завораживающе. Так Руфус мысленно охарактеризовал увиденное. Художница сидела ровно и неподвижно. Кисть замерла, не касаясь картины. Ворс кисточки, выпачканный в насыщенной синей краске, засох. На коленях девушки лежала палитра, почему-то заляпанная красно-бордовой краской. «Мисс, картина потрясающая! Это бухта Фриц, верно?» Ни кивка, ни звука. «Мисс!» Руфус подошел поближе и заглянул девушке в глаза. И вороны, громко каркая, взмыли с ветвей, услышав его вопль.